Тьемур вышел из леса, когда над бухтой уже сгущалась тьма. На поводу он вел Дуралея, над головой у него кружилась Фарли. Подойдя к хижине, он бросил к ногам Шарры связку зрелых плодов. «Вот, это за то, что мы смылись сегодня утром», — выжидательно улыбаясь, сказал он и присел на корточки. «Как видишь, ни один Дуралей пришел в ужас от сегодняшнего столпотворения. Он делал вид, что вытирает со лба испарину. Я не видел такого нашествия с тех пор, как в последний раз побывал на собрании в Южном Болле. А это было 2 оборота назад. Я уж испугался, что они останутся здесь навсегда. Завтра, небось, снова вернутся?» Услышав жалобные нотки в его голосе, Джексон рассмеялся. «Я переношу все это ничуть не лучше тебя. Мне удалось улизнуть под предлогом охоты. Потом я нашел место, где полно рыбы, и весь вечер провозился с сетью». Он махнул рукой в сторону соседней бухты. Пьемур, понимающе кивнул. «Странное чувство. Не хочется, чтобы вокруг были люди, и все тут. Мне даже показалось, что на всех не хватает воздуха. Глупо получается». Он обвел взглядом темнеющие горы грузов, сваленные по краям бухты. «Ведь мы не в душном холде, где приходится обмахиваться веерами». Он покачал головой. «И что такое случилось со мной, орфистом, общительным парнем, чтобы я бегом бежал от людей, быстрее Дуралея?» Он насмешливо фыркнул. «Если вас это хоть как-то утешит, мне тоже было немного не по себе», — призналась Шара. «Спасибо за фрукты, Пьемур. Эта орда смела все, что у нас было. Осталось немножко жареной птицы да пара рыбешек. Я бы съел даже Дуралея, но, боюсь, он слишком жесткий». Тимур облегченно вздохнул и опустился на песок. Шара рассмеялась и пошла за едой. «Даже не хочется думать, что завтра сюда снова хлынут толпы народа», — проговорил Джексон. «Вполне тебя понимаю», — юный орфист ухмыльнулся. «А ты знаешь, Джексон, что я бывал в таких местах, где вообще не ступала нога человека? Я видел места, которые пугали меня до холодного пота, и такие, с которыми мне было никак не расстаться. До того они меня околдовали». Пьемур сокрушенно вздохнул. «Вот туда я бы с удовольствием добрался». Он сел и уставился в небо. «Вот, наконец, и они. Жаль, у меня нет дальновидящего прибора». «Кто они?» Джексон обернулся в ту сторону, куда указывал Пьемур, ожидая увидеть драконов. «Их называют рассветные сестры. Здесь их можно увидеть только в сумерках и на заре, да и то очень высоко. Смотри, видишь вон там 3 яркие точки? Сколько раз в пути я использовал их как ориентиры?» Джексон сразу нашел 3 звезды, сиявшие почти не мигающим светом, и удивился, как это он не замечал их раньше. «Скоро они погаснут», — продолжал Пьемур. «Потом появятся незадолго до рассвета. Нужно будет не забыть спросить о них у Вансора. Они ведут себя совсем не так, как положено обычным звездам. Ты случайно не знаешь, наш звездных дел мастер не включен в команду, которая занята постройкой холда для мастера-орфиста?» «Пожалуй, он единственный, о ком забыли», — отозвался Джексон. «Соберись с духом, Пьемур. Судя по тому, как кипела сегодня работа, они скоро закруглятся. А что ты хочешь спросить про рассветных сестер?» «Они себя ведут не так, как все звезды. Разве ты сам не замечал?» «Нет, ведь по вечерам, а особенно перед рассветом, я обычно бываю под крышей». Пьемур погрозил рассветным сестрам пальцем. «Все звезды меняют положение, а эти никогда. Не может быть! В Руате они находятся над самым горизонтом, так что их почти не видно». Пьемур покачал головой. «Они стоят на одном месте, вот что я имел в виду. В любое время года, когда бы я здесь ни оказался, они всегда на том же месте. Но это просто невозможно. Невероятно. Вансор говорит, что у каждой звезды есть свой небесный путь, совсем как... А они неподвижны. Говорю тебе, это невозможно». «Что невозможно?» «Кончайте припираться», — велела Шара, которая вернулась с подносом, уставленным едой и винными бурдюком, переброшенным через плечо. Разложив еду по тарелкам, она налила всем вина. Тлемур с урчанием набросился на жареную рыбу. «И все же я пошлю записку Вансора», — промычал он. «Не пристало звездам так странно себя вести».